Райли затормозила следом. «Вроде бы здесь», — сказал Слеттер, выходя из машины. «Трудно вспомнить спустя все эти годы». «Покажите мне снова фотографии», — попросила Райли. Слеттер передал ей папку с фотографиями с места убийства Блейни. Райли посмотрела сквозь деревья на берег. Он резко обрывался к реке, буквально в нескольких метрах перед ними. Райли сравнила место с фотографиями тела, сделанными с дороги. За это время кустарник разросся, и какое-то время она не могла найти сходства между местом на фотографии и в жизни. На фото она видела, что тело Марлы, закованное в цепи и смирительную рубашку, лежит у ствола поваленного дерева. Райли шагнула в высокую траву у дороги, и точно, неподалеку от реки лежал тот самый ствол. «Вы правы, это то самое место», — сказала Райли Слеттеру. «Как вы думаете, как он спустил сюда тело?» Слеттер пожал плечами. Нести было недалеко. Он остановил машину там же, где и мы, а потом просто столкнул тело с обочины. На всей траектории движения тела были смяты кусты и трава. Он показал на фото, которое держала Райли. «Вот тут видно следы машины на берегу», — сказал он. «Вероятно, микроавтобус, но мы не смогли отследить машину. Несколько дней никто не замечал тело, пока над ним не начали кружить грифы». Сравнивая фото с реальным местом, Райли поняла, что стоит на том самом месте, откуда убийца сбросил тело. Она пристально осмотрела берег, проникаясь пейзажем. Она начала представлять закованное в цепи и одетое в смирительную рубашку тело, катящееся по склону. Тут она увидела, что Люси пристально на нее смотрит. Ей показался странным ее взгляд. Она недоуменно посмотрела на нее в ответ. «Ой, простите, что я пялюсь», — сказала Люси немного смущенно. «Просто я слышала, что на месте преступления у вас включаются необъяснимые инстинкты. Говорят, будто вы можете проникать в головы преступников, чувствовать то, что чувствовал он, видеть то, что видел он, понять, что именно он думал». Райли не знала, что сказать. Места преступления действительно частенько слишком поглощали ее, и способность понимать точку зрения убийцы ее тоже иногда беспокоила. Но это был всего лишь ее способ работы, а в устах Люси это прозвучало так, будто она обладала легендарным навыком. Из-за этого Райли смутилась и почувствовала себя не в своей тарелке.